«Радыё Свабода» і нашыя падарожжы па рэгіёнах. Я, Віталь Сямашка, запрашаю вас на Івейшчыну сёння, у вёску з дзіўнаватым назовам «Лелюкі». У сённяшняй Івейшчыне адмінуць вёску Лелюкі ці СВК Лелюкінскі немагчыма. У савецкія часы такія гаспадаркі называлі па-марскому флягманамі. Заробкі ў Лелюках афіцыйна лічацца найвышэйшымі ў раёне, а 400 жыхароў сёлета нібы жывуць ва ўмовах аграгарадка. Ну, вось аўто збучвае на Лелюкі з аўтабана Менсгродна. Уздоўж дарогі на некалькі кіламетраў ушчэнт прапыленыя кустоўі. Хутка ўсё становіцца зразумелым. Перад вёскай паабапал жывёлагадоўчы комплекс на 4000 быкоў ды калгасныя аўтамайстэрні. Я іду да апошніх. Перад трыманнем нараду ля плоту смаляць цыгаркі паляводы. Прадстаўляецца Толем, Віцем, Генам, Йосіфам. Зарплата 250. Ще наш адкрываем. На воз возіць? Да. Цілий день. Кожны день, да? Да. Бульбу жэнцыну перабіраю. Летом больше. Вот тихе по 400 можна зарабіць. Заяркі. По 100 кіл. 700. У вас же аграгарадок зараз, да? А я не знаю, чи я сюда сидіть. Сьогодні би хто. Як було, так і не є. Не ведаєте, коли аграгарадок, то у вас узнік. Ну чому? Що змінилося чи ні? Чорт, доміки строю. Ходжу да стаянкі сельгастэхнікі. Ля ваходу ў будынак майстэрню стаялі аўтамеханік ды кіроўца МАЗу. Шафёр злы, ўжо 5 гадзін прастойвае. Зімой 304. А ўлетку? Мільёны і болі. Тэхнікі мала. Раней в адном калхозе было болі тэхнікі, чым жа цяпер у чатырох калхозах. Было так 80 единиц тэхнікі, што тут у нас 45. Такіх змяненняў няма. 7 месяцаў ма стаіць. Пару тысяч не найду грошы, каб матор заплаціць за брацю. Трактарам пагоду стаяць ўжо без матора. А калхозе не было грошы. Так и теперь нема, и не будет, потому что запчасти дорогие, а наше зерно, мясо все бесплатно, невыгодно. И кто был, там из соляра наравне была молоко, а теперь нашу куру зерну. И будут драть. Вас зовут как? Виктор, не трогайте, все нормально. А вы гайки кручу туда. Там, ты кажется, 300 и выходит? Да, 304. Ага. Прощайте, привет. Спадара Андрэева, старшыню Лелюкінскага, злапаў на выездзе з майстэрню. Антоль Вікуловіч ўжо год на пэнсіі, а паводле водгука ў вопыты гаспадарнік, а пачуўшы пра аграгарадок, закрыўся рукамі. Господи, я вам скажу, что, может, лучше вам и не обсуждать. В этом году практически для этого городка прогнали электрическую часть, поменяли кабеля, больше ничего. Меня перехопил уголовный инженер Сергей Ковалевич. Я испытываю его, чему простоевая техника. То и за словом, кишень не лезет. Не парайся, поэтому и стоять. Они сказали, нема запчасток, да? А теперь приезжаешь, нема грошей. Теперь родственники, да. А техники кольки? 31 трактор, 4 погрузчика, 16 грузовых автомобилей, 10 легковых, 9 комбайнов зерноуборочных. А сподевания хоть были какие-то с этим городком тени? Конечно, надежды были. Ну, газ, асфальт, видите, думали по деревне. Нема ничего. Вёсцы праз будаўнічыя завалы прабіраюся да дзіцячага садка. На пляцоўцы, дзе маленькім людцам можна хіба абярнуцца вакол сябе, 27 дзетак і памочніца выхавальніцы Святлана Ганцэвіч. Здесь сілкуюцца. Нормально. А зарплаты малыя. Вот 280 оклад. А колькі ўжо год прасвыш? Ой, ўжо гадоў 12 или 13. А это у нас хто? Зам директора. С кем мы имеем честь проконсультироваться? Должна я давать вам информацию, какую или нет? Прозвище самой Галины Ковалевич давялося высвідзіць пасля ў сельсавеце. Яна мне так і не прадставілася. Аднак разам з усімі кінулася да мікрафона, калі зайшла гамана пра ўмовы іх пражывання ў мікрараёне на ўскраіне Лелюкоў, дзе пабудаваны два десятки колгасных домиков. Коли вы селились в домике? 4 года назад. Я все робили, все клеили, все за свой счет. Картошку строили, как где сыпать. А мне под ключ дали. Мы покупали обои за свои счет, краски, мы все робили. Но это не забором, ни асфальта, ни дороги. Но ничего нет. Ничего нет. На въезде в микрорайон вышла на дорогу 44-годовая спадарня Галина Яшенко. За солнце прикрыла в очи рукой, каб разглядеть редкого тут гостя. Звычайно ж, глядеть у землю, каб не улезть в бруд. Сама жила раньше в Быховском районе, подкупили дом за 1000 долларов. А теперь у меня внучка так тяжко с коляской ходить. По этих выбоинах, колдобинах. Ну, доглядаю людей. Ну. Социальной работе. 2 человека доглядают 250 тысяч. Как получаем, так и живем. я все-таки літаральна кажучи доскакаў до одного з подворкаў. У хляве корпусе з рухавіком кіроўца Александр Спургаш. У збітай са шчытоў ды абкладзенай цаглінамі хаціне жыве 15 год. Президентским домиком повинны быть хоть какие-то подъездные шляхи. Дойти до тебе вон, по кавалерам. Приехал. Что это? Рано. Поводка будет. Плавать будешь? Живем. Я годов. 15. Я, тут ж не проедешь ничем. У них 100 коров. Теперь 30 набирается. С водой что? Колонка. Ее. Как было, чем огород ходить. Ну, что, все вес газу нема, да? Нема. В тем годе приезжали, не крутили, вертели. По 2000 баксов. Падыходжу да сельсавета, дзе застаю адну сакратарку, карэнную жыхарку з падарэнню Пальчэўскаю. І зноў чую імёну тых, з кім колькі хвілінаў таму пазнаёміўся. Полежуках, три избирательных округа, три депутата по одному. Кого зарегистрировали? Председатель Андреев, главный инженер СПК Делютинский и учитель Карпович Станислав Францевич. Мы приказываем в парадку, да? Такого никто не говорит. Мы всем ждали, мы же не против. За 21 год працы Ганне Владимировне есть что с чем поравновать. Было все стабильно, все цены не менялись. Конечно, было проще. Там, а теперь-то водопровод, раньше деньги были, но не так же было купить, а теперь, пожалуйста, покупай. Груши нема тут. Ну, поголовочка там. У людей. Да, очень сократилось. Ломать скотину – это очень большой труд. У вас зарешили? Раньше было. Теперь нет. Встань в 4 часа утра, потом в 8 надо тебе прийти на работу. В обед приди, надо ее подоить, почистить. Плата за молоко не маленькая. Хотя, в прошлом, если человек получает месяц 250 за молоко, в деревне это считается большая сумма денег. Ну, а вы сподевались, что агрогородок не лестница? Мы сегодня сказали, что у нас агрогородок. В оконками? Да, нет. Хотя нам ничего не выделяется. Вы на хвалях свободы. С вами Виталь Семашко. Подороже по люлюках протягнем после обвестки. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Улада ўжо нават не гуляе ў выбары, а цынічна, нікога не баючыся, усіх запалохаўшы, дзеліць паміж сабой дэпутацкія крэслы. Чые інтарэсы будуць абараняць такія дэпутаты, усім зразумела. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Хвалях Рады Свабода, з вами Віталь Семашка, мы працягваем падарожжа па вёсцы Лілюкі. Чым найвялікшая асалода вандровак па рэгіянальнай Беларусі, дык ад сустрэчаў з непаўторнымі, мудрымі ад зямлі бабулямі ды дзядулямі, пра якіх гавораць. Хазяін, чалавек, дзесвіцельна, не зря пражывае жыць на зямлі, ўсё ён акуратна, заборы і ўчасткі, ўсё запахана, ўсё сачытаюцца ў мненіям, што надо памочы, ўсё да памагаюць. Ужо знаёмая спадарня Пальчэўская так ацэньвае свайго самага старэйшага аднавяскоўца, 88-гадовага дзядзьку Браніслава Кучынскага. Ён дагэтуль рухам па гаспадарцы, невысокі, з уважліва хітраватымі вачыма і доўгай барадой. Ён нешта выстукаў у толькі што самім зробленым вуллі. Да патомнага карэннага каваля лілікінцы дагэтуль нясуць навастрыць сякеры. Мясцовы ксёндз праязджае да яго што суботы у лазню памыцца, а галоўнае за кубачкам гарбаты з зёлак ды як рака бруячым мятком узважыць, што адбываецца ў свеце. Зробім гэта за спадаром Кучынскім і мы. Все побачили. Коммунистов пережили и Горбачева. Всех, всех. Мы Лукашенко переживете. Ой, не, мы все. Все жить у кузника, валем прорабил. Все при первых советах, все 2 года на пенсии прорабил. Что вы уже трымаете все равно? Кольки вулю? Больше 30, пару там отпало. Кольки выходите в меду наприконцы? 150 литров, более бывает. Всякий, кто мел более земли, то и добро живо. Ну, это когда большевиков не было. Мы кам приполишься. Кольки мили? А лихо его ведет. Ну, земли актаров 6 было. Рабочий. Я и неколи добро жив. И двое коней был, и коровы, и звери. А большевики вы пришли и добрали одразу, да? Колхоз. Прихать мы почали колхоз. Все ж позабирали тогда. И вазы, и плуги, и бароны, и кони. Дядька Бронич, а у коммунисты кликали вас эти не? Ой, кликали. Я не пошел. Я кажу, ой, меня сахар тут барабить. Пострашили, пострашили. И отцепились, и запрощали, как у хати, и образу не было. Ой, меня пришла на квартиру, он стал не робила. Так поубирай образы. Скажу, не, это моя хата, не твоя. Коммунисты забили господара у человека. Это правильно, все поотбирали. И все. А теперь приходится платить за пляц. И выкупляю свою землю. 50 тысяч заплатил. Такое право пошло. Я читал, десятки людей в НКВД забрало у Сибирь тогда. А, ну это, как мы кажем, осадников вывозили. Все еще были люди. Военные солдаты приехали, побрали, повезли. Далеко хаты мы четыре. У моего тестя еще были забравшие, сидел в тюрьме. Вы же так самый враждебный элемент. Бог пошкодовал. Станислав Янович ударается во вспоминания про другую сусветную. Кажется, что в газетах и книгах пишут хлусню. Да я вам скажу, какие партизаны. Вы их своего, которые так все брали. Либо увидели, что иди лежить. А ну так вот же. Так оно и нет. Будет тебе бить, а нет, когда все забье. И мучаешь отдавать. Где и поховался, закопался. Был Шиманский. А тут скриня была закопана. Ну, одежда была. Тут пошел бить. И мучаешь откопать и достать. Позабирал там и кожух, и боты, и настольницы, и зяруги. Все забирал. А я кишем был партизан. Да теперь мне не трен, пенсию получаю. 472 тысячи, ну, за мою работу. Мало, але плата была малая. 60 рублей было, и был кузнец, плуги робил, кони ковал, рессоры робил самые. Мне все удавалось, что только заказывали. То, что Беларусь стала незалежной краиной, как это до этого вставить? Можно ж выживем, мяк. Мне неплохо, здорово, потеплее. Пойду коляпшову буду уже лазить. Дядька Бронис, а что с землюками будет? Кажется, городу, я тем будет, и нет. Мне ж ничего не треба, я все свое маю. Да. Кушенку ж не добра, а может быть, другим будет лепее. Увесь гэты час нас уважліва слухаў сусед ды абагоўнік дзядзькі Броніся, 39-гадовы майстар па ўсталяванню малочнага абсталявання Франц Леонка, які, здаецца, і паставіў апошнюю кропку. Я туда не стрэміўся і стрэмлюся. Я сваю хату маю, сваю хаджаюць кабаны і каня свайго дзяржу. Я выходзіць 500, 600, 700 лет. А што мне больш? Як дзед кажа, яшчэ будзеш рабіць, усё будзе. І лікі будуць. І лікі будуць. Я буду жыць. На хвалях «Радио Свобода» прогучало подороже по лилюках, где оказались не такие уже великие заробки, и где агрогородок хутка полгода, як на паперы. С вами был Виталь Семашко. Усяго нездорушага.